то как раз сейчас он находится в состоянии гармонии и умиротворения, где все происходит, как будто само по себе, словно вытекая из сердца. При выполнении этой техники в таком спокойном медитативном состоянии сила будет чрезвычайно великой. Кроме того, надо хорошенько запомнить эту необычную технику меча. По окончании битвы его понимание дао резко возрастет. Он редкий гений дао меча, с замиранием сердца произнес Бодхисаттва Махастхамапрапта. Мы, буддисты, готовы принять этого гения. Несмотря на то, что он владеет только двумя обычными дао, его дао меча находится на таком высоком уровне, что он абсолютный гений меча бессмертия на этом конклаве. Лу Дунбин не мог успокоиться. Он родился, чтобы стать гением меча бессмертия. Его талант в дао меча абсолютно невероятный. Симон, если вы не примете этого цзинина, могу ли я взять его в качестве ученика? Восточный цветок, ваше сердце, похоже, загорелось. Даже у буддистов захватило дух от мастерства этого цзинина. Почему я не могу? Лу Дунбин оглянулся на императора Ся. Император Ся покачал головой. Все шестеро лучших конклава должны получить самых сильных мастеров. Если никто не выберет цзинина, то вы, Лу Дунбин, можете быть его мастером. Что скажете? Не уверен, что до меня дойдет очередь. Наверняка, кто-нибудь уже присмотрел себе этого несравненного воина меча бессмертия. Лу Дунбин от досады покачал головой. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 31.1. Закрытые двери. Император Ся засмеялся, ничего не сказав в ответ. Цзинин был из мира Великой Империи Ся. Как говорится, свое удобрение не должно питать чужие поля, поэтому он стремился удержать тех людей, у кого был шанс стать экспертами трех царств, на своей стороне. Как он мог отдать их кому-то другому? Ты старый прохвост, Лу Дунбин поджал губы. Разве ты не заметил, что сила Цзинина в этот момент на самом пике, а его противник Симон Цзышень находится в невыгодном положении? Действительно, этот бой Цзышень скорее всего проиграет. Император Ся был абсолютно спокоен. Мне нечего сказать, он наверняка проиграет Цзинину. Кроме того, учитывая темперамент Цзышеня, он слишком нахальный и дикий. Это делает его чрезмерно жестким и уязвимым. Будь я мастером, то не задумываясь, выбрал бы Цзинина. Этот парень Симон. Остальные истинные бессмертные чистого Янь разочарованно покачали головами. Учитывая слова императора Ся, им не оставалось ничего другого, кроме как отказаться от каких-либо мыслей о том, чтобы заполучить Цзинина. По правде говоря, зная, какие бурные события происходили в это время в трех царствах, и как велик мир династии Ся, который был, как будто благословлен кармической удачей, то этот мир, действительно, имел очень хорошие шансы, чтобы сделать из Цзинина настоящего эксперта трех царств. Однако они еще совсем не знали, какое огромное бедствие надвигалось на их мир. Чем больше бедствия, тем больше рождается сильных воинов. Случалось такое, что появлялись даже несколько отцов Дао. Тем не менее, им придется распространить свою власть по всем 3000 крупнейших и триллионам маленьких миров. Было почти невозможно точно определить, сколько экспертов даст им огромный мир великой династии Ся. Небрежный даос, как ученик великого императора Сюанью, должен быть благословлен удачей. Из трех лучших, один из них станет учеником Дао Отца Багрового Света. Он тоже будет благословлен удачей. Для нашего конклава бессмертной судьбы получить двух будущих экспертов было бы просто замечательно. Их желание получить Цзинина немного стихло. В конце концов, Цзинин все еще был простым адептом Ваньсин. Никто не мог с уверенностью сказать, как скоро он сможет стать сильным экспертом. В пределах грандиозной запечатывающей формации, Симон Цзышень все больше удивлялся и беспокоился. Цзинин настолько мастерски владел своими шестью бессмертными мечами, как будто они были частью его самого. Наблюдать за его техникой, похожей на настоящее искусство, было одно удовольствие. Но Симон Цзышень не мог вынести такого рода наслаждения. Он чувствовал себя все более подавленным, и как бы ни сопротивлялся, все равно оставался в невыгодном положении. Мечи Цзинина были просто немыслимы. Они неустанно атаковали. Симон Цзышень не смог удержаться на ногах, и его тело изнывало от многочисленных ран. Все вокруг было забрызгано кровью. «Нет, я никогда не приму поражение. Все равно победа будет за мной. Я должен победить». Глаза Симон Цзышеня сверкали от ярости и бессилия. Если до этого все считали его непобедимым героем, подчинявшим своих противников, то сейчас он выглядел совершенно разбитым и отчаявшимся. Несмотря на это, Он изо всех сил старался держаться. В это время Нин использовал свою технику меча. Несмотря на то, что казалось, будто Нин не контролировал себя, на самом деле он не потерял сознание, скорее это состояние позволило ему высвободить весь свой потенциал. Казалось, что Нином руководила невидимая рука небес. Похоже, сами боги помогли ему достичь идеального состояния, войти в которое было крайне сложно. Так, поэты, на которых внезапно опускается божественное вдохновение, способны написать стихи, которые будут передаваться из поколения в поколение. В такое чудесное состояние погрузился Нин, впервые опробовав эту технику меча. «Я сдаюсь», — внезапно раздался слабый, жалобный голос. Теперь Нин окончательно пришел в себя. Вжух, он остановился. Пространство вокруг него было полностью залито кровью, а тело Симан Цзышеня лежало на земле, разрубленное на две части. В это же мгновение две половинки быстро соединились в одно целое, и тело Симан Цзышеня слабо зашевелилось, подавая признаки жизни. Его взгляд был наполнен болью и разочарованием. «Жаль, что все закончилось так быстро», — произнес Нин. Однако более половины божественной силы Нина было уже израсходовано. Глаза Нина засветились от восторга и радости. «Я выиграл! Я выиграл! Выиграл! Первая тройка! Император Ся отправит запись моей битвы да отцу Багровому Свету. Наверняка он выберет меня в качестве своего ученика». Нин был нетерпелив и полон самых радужных надежд и ожиданий. «Если все сложится идеально, я стану первым в этом конклаве бессмертной судьбы. Таким образом, у меня будет больше шансов быть избранным. Я выиграл». Центральная площадь Великой Империи Ся была до отказа набита делегатами из 3500 городов командорства неподвижных вод. Среди них были делегаты, которые планировали задержаться здесь подольше и принять участие в праздновании. Хотя каждый из них принадлежал разным силам неподвижных вод, все они были из одного и того же командорства. Они все испытывали сожаление, когда небрежный Даос был побежден, но теперь, когда Цзинин успешно вошел в первую тройку, все были чрезвычайно горды. «Старший брат-ученик, старший брат-ученик, я знал, что ты это сделаешь. Ха-ха, подумать только, победить самого Симан Цзышеня. А ведь он занимает первое место среди экспертов Небесной горы сокровищ». Мунарцен был необычайно рад. Он громко кричал: «Номер один, номер один, Нин теперь номер один в этом конклаве, Нин теперь номер один». Малышка Цин в волнении повторила его слова. Гончая Белой Воды тоже улыбался от гордости и восхищения. Громкие радостные крики заполнили площадь. Юй Вэй наблюдала за происходящим издалека. Она видела, как Нин вышел из великой формации. В этот момент все небесные бессмертные патриархи в главном зале Дворца Небесного Света тоже наблюдали за Нином. Теперь он был самой важной и сильной фигурой среди них. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 31.2. Закрытые двери Юй Вэй почувствовала необычайное волнение и радость за Нина. Это справедливо. Он вошел в первую тройку. Возможно, теперь Цзинин станет учеником Дао отца. Девятилотос тоже наблюдала за Цзинином. На ее лице блуждала слабая улыбка. В этот момент ее сердце и душа внезапно стали спокойными. Несмотря на то, что Девятилотос все еще чувствовала ревность по отношению к Нину и Юй Вэй, она была полна самых лучших надежд на его великое будущее. Все трое победителей конклава вошли в главный зал Дворца Небесного Света, встав плечом к плечу и ожидая приказа великого императора Ся. Даже у небесного бессмертного патриарха в глазах блеснул намек на зависть. Один из трех, несомненно, станет учеником Дао отца. Такая удача. Жаль, что мы не можем коснуться этой удачи. Возможно, в будущем один из них станет фигурой, к которой мы будем относиться с огромным уважением. Небесный бессмертный патриарх взволнованно перевел дыхание. Тем не менее, только один из трех станет учеником Дао отца. Остальные два, если им повезет, вероятно, станут учениками истинного бессмертного чистого Янь. Но это было далеко не так почетно и престижно, как стать учеником Дао отца. Для воина стать учеником Дао отца означало в будущем получение титула небесного бессмертного. Однако, слишком многие ученики истинных бессмертных чистого Янь терпели неудачи в своем небесном бедствии. Хотя по сравнению с обычными культиваторами у них были гораздо более высокие шансы. Несмотря на это, только один из 100 000 земных бессмертных, экспертов на уровне пустоты, был способен успешно преодолеть бедствие. Если истинные бессмертные чистого Янь терпеливо обучали своего ученика, то, возможно, один из десяти мог бы стать небесным бессмертным. Многое также зависело от таланта и терпения ученика. Некоторые из них были очень старательными учениками, а другие – нет. Например, по качеству подготовки учеников Лу Дунбинь явно намного превосходил императора Ся. Среди учеников Лу Дунбиня был даже один ставший истинным бессмертным чистого Янь. Об этом частенько с восхищением говорили в трех царствах. Император Ся смотрел на этих трех воинов, широко улыбаясь. «Я должен поздравить вас. Вам всем очень повезло, и в будущем, через много лет, вы поймете, насколько важным был сегодняшний день для конклава бессмертной судьбы. Это особенный, поворотный момент в вашей жизни. Ясно, что все трое из вас могли бы даже взойти на небеса. Трудно даже представить, насколько высоко вы сможете взлететь». Нин, адепт Лесной Перевал и адепт Черный Камень внимательно слушали императора Ся. «Один из вас троих обязательно станет учеником Дао Отца», — сказал император Ся. «Что касается двух других, я с уверенностью могу обещать вам, что вы оба станете учениками истинного бессмертного чистого Янь». По тысячной толпе небесных бессмертных пробежала волна удивления. «Как, Дао Отец возьмет только одного ученика, а двое других станут учениками истинных бессмертных чистого Янь? Кажется, этот конклав действительно особенный. Сначала Дао Отец выбирает ученика, а теперь даже истинные бессмертные чистого Янь получат учеников». Небесные бессмертные теперь поняли, насколько важным был сегодняшний день для конклава бессмертной судьбы. Похоже, всю важность момента они осознали только сейчас. Что касается экспертов и делегатов главных сил трех царств, они давно поняли, что грядет шторм, и что этот шторм, скорее всего, будет серьезным. Естественно, этим крупным силам придется все планировать заранее. Ученик Дао Отца, Цзинин, адепт Лесной Перевал и адепт Черный Камень, все они хотели стать одним из учеников Дао Отца. Что касается истинных бессмертных чистого Янь, разница между Дао Отцом и истинным бессмертным чистого Янь была огромной, словно пропасть. Цзинин сильно нервничал. Он был полон неукротимого желания стать учеником Дао Отца. «Конечно, все вы желаете стать учеником Дао Отца, и поэтому ваши последние битвы были очень важны и сильны. В них вы проявили все свое мастерство», — сказал император Ся. «Через 2 часа вы втроем примете участие в финальных поединках. Мы разделили эти сражения на 3 сета. Цзинин будет сражаться с адептом Черный Камень. Адепт Черный Камень сразится с адептом Лесной Перевал. Адепт Лесной Перевал будет бороться против Цзинина. 3 поединка. И каждый из этих воинов будет соревноваться 2 раза против других в тройке сильнейших. Я буду использовать технику ворожбы на воде, чтобы записать все 3 поединка и передать их мастеру. Мастер должен просмотреть все 3 ваши дуэли, а затем он выберет одного из вас, кто, в конце концов, и станет его учеником», — сказал император Ся. «В этих 3 поединках вы должны показать все свои способности. Кроме того, стать победителем, номером 1 в этом конклаве, еще не значит стать тем человеком, которого выберет Дао Отец. Выбор будет за ним. Но, конечно, если вы станете номером 1, то шансы стать учеником Дао Отца, безусловно, будут выше». Нин и 2 его соперников спокойно и терпеливо ждали. «Вы втроем войдете в мир диграммы яркой луны гор и рек. 2 часа нашего ожидания во внешнем мире будут равны месяцу ваших тренировок в диаграмме», — сказал император Ся. «Теперь вам нужно задуматься о том опыте, который вы приобрели здесь в конклаве, и подготовиться к финальному сражению». «Да», — сказал Нин и 2 его противников. Император Ся махнул рукой, и диаграмма поднялась в небо. Нин, адепт Лесной Перевал и адепт Черный Камень были втянуты в него. Внутри диаграммы лунный свет тихо и плавно покрывал собой окрестности. На вершине горного пика Нин размышлял, сидя в позе лотоса. Неподалеку от него находились адепты Черный Камень и Лесной Перевал, тоже сидящие в позе лотоса. Эти 3 были самыми сильными воинами во всем конклаве. Из 3 только один сможет стать учеником Дао Отца. Нин, сидя в позе лотоса, вспоминал все, что узнал и получил во время своей битвы против Симан Цзышеня. Его ум переполняло множество интересных идей.